Кафе «Домино». В «Домино» все было по-прежнему. «В чем прелесть этого кафе?» — громогласно от дверей провозгласил Винклер. «В чем?» — поинтересовался кто-то из зала. «А в том, что бы ни случилось за его стенами, здесь ничего не меняется». К режиссеру подошел Николай Николаевич. «Говорят, вы закончили ленту?» «С Божьей помощью!» «Осторожнее, в наше кафе повадились сотрудники журнала «Безбожник». Хорошая шутка, прямо одесская. А это не шутка, а горькая правда. Ничего, мы их обкатаем, главное не дать им устроить антирелигиозный диспут, засмеялся Разумов. Он полез в карман, вытащил деньги. Вот все, что есть у бедных киноработников, сварганьте что-нибудь пикантное. Постараюсь. Пока сдвигали столы, шумно, весело, пока официанты несли тарелки и приборы, Лена Иратова подсела за стол бывших коллег по художественному театру. «Ты, Леночка, надеюсь, понимаешь, что я тебе не завидую?» — сказала пожилая актриса Глебова. «Но я была на генеральной у вас. Ой, смотрю, девочка провинции сильно тянет. Особенно в той сцене, когда ты нагишом ходишь». «Как?» — обрадовался один из актеров. «Ленка голая по сцене бегает! Не пойду, побегу на премьеру!» «Ой, Коленька!» — махнула рукой Глебова. «Ты как гимназист, бабы голой не видел?» Тем более она в очень хитром пеньюаре. — Тогда не пойду, — сделал расстроенное лицо Коленька и выпил. — Леночка, ты играешь прелестно. Но не король делает свиту, а свита — короля. Остальные просто ужасны, и это портит твою роль. — Дура я, Мария Андреевна, дура. Лена вытерла платочком глаза. — А ну прекрати, — скомандовала Глебова. — Тушь по мордочке потечет. — Хорошо, что я вас встретила. Как вы думаете, я могу вернуться? Глебова задумалась. «Леночка!» — обрадовался Коля. «Вчера на репетиции Немирович сказал, как нам Леночки Иратовой не хватает!» «Коля!» — обрадовалась Лена. «Это правда!» «Правда, милая, правда!» — сказала Глебова. «Разделился наш театр. На одном этаже правит Немирович, на другом — Константин Сергеевич. У Константина Сергеевича любимая героиня Таня Лескова, а у Немировича пока нет. Беги к нему, бросайся в ножки!» «И брошусь!» «И правильно сделаешь!» — пробормотал Коля, обгладывая куриную ножку. К столу подошел оператор. «Леночка, пора. Люди ждут любимую героиню. И вас, Мария Андреевна, прошу. Вы тоже у нас снимались». «Да что за роль-то была, старуха? Хорошо, что не проценщица». «Зато как сыграно». «А я?» — капризно сказал Коленька. «Меня бросаешь?» «Пойдем, Коль, всем водки хватит». Когда выпили по второй, в зал вошли Леонидов и Татьяна. Поздоровались со всеми. Сели в уголке. На эстраде появились пианист, трубач, ударник и человек в соломенном канотье и клетчатых брюках. Грянул развеселый мотивчик, и человек в канотье начал бить чечетку. Под ее разудалый стук в кафе вошел Бартеньев. Он подошел к столу, расцеловался со всеми. Лена встала, огляделась и пошла к столу Леонидова. — Не прогоните? — Садитесь, Леночка. Таня посмотрела на нее с удивлением. — Ты что, сбежала от своего шикарного кавалера? — ехидно спросил Леонидов. — Не знаю, бояться его стало, мутный он какой-то. Бартеньев подошел к их столу. — Добрый вечер, Татьяна Сергеевна. Добрый вечер, Олег. Он наклонился к Лене. — Детка, пошли, неудобно, люди ждут. — Я уже пришла, Вадим. Хочу посидеть с друзьями. — С каких пор они стали тебе друзьями? — Или вы делите репортера? — усмехнулся Бартеньев. Олег встал. — Да чего же бить всякую сволочь неприятно? — Что? — Бартеньев надвинулся. Олег ударил. И Бартеньев, смешно махая руками, отлетел за несколько метров и упал. «Пошли, Таня». Проходя мимо, Олег взял со стола графин с квасом и вылил на Бартеньева. Тот застонал. «Сел». Таня и Олег прошли мимо к выходу.